الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 34 حديث النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Абу Саид аль-Худри ради Аллаху рассказывал о том, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемый, изменит это собственноручно. И если же он не сможет сделать этого, то пусть изменит это своим языком. И если не сможет и этого, то своим сердцем. И это будет наиболее слабым проявлением веры». Шейх Салих, ахфизаллаху та'ля, говорит, هذا الحديث حديث عظيم, то есть этот хадис великий хадис, айдан также في باب وجوب الامر بالمعروف ونهى عن المنكر, и он затрагивает раздел приказа добра ему запрет порицаемо. وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه, то есть этот хадис известен вам, то есть со всеми подробностями вокруг него. لانه كثر بيانه, потому что часто, то есть его разъясняет, وبيانه ما فيه, и то есть то, что содержит в себе этот хадис. Валякин нахтасру ль-макам, однако мы вкратце разберем. Анаби Саид аль-Худри радиаллаху каля самиату Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль ман раа минкум мункаром фалигайирху бияди. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху рассказывал о том, что он слышал, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто увидит из вас порицаемое, пусть изменит собственноручно. Аль-мункар, то есть порицаемое, Исмун лима урифа фи шар'и кубхуху ва нахью анху. То есть мункар порицаем, это то, мерзость чего известно в шариате, и то, что является запретным. Фаля якуну мункара хатта якуна мухарраман фи шария. То есть вещь порицаемая не называется порицаемой, если она не является запретной в шариате. Вагуна каль, здесь пророк саллассалям сказал, ман раа минку мункара фалигайирху бияди. Тот, кто увидит из вас порицаемую вещь, пусть исправит ее рукой. Фагуна шартун, вауджубу шарт. Здесь, то есть, упомянуто условие, ваджавабу шарт, извиняюсь, и ответ этому условию. Амма джавабу шарт, что касается ответа условия, фагуаль амру битагири вильят. То, что надо, приказ, исправить это собственноручно. Вагадаль амру аля люджуби маль кудра. И это является, то есть, приказ указывает на обязательность, при наличии возможности. Уамма фи'лю шарт, что касается глагола, который говорит об условии, фагуа каулюга, это слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ман раа минкум мункара, тот, кто увидел из вас порицаемое. Валь фи'лю раа гуа лязи яталляку бихи аль-хукм. Глагол увидел, это то глагол или то действие, с которым связано это постановление. Вагуа джубу линкар, то есть какое постановление, это обязательность исправить порицаемые. Ра-агуна басария. Ра-агуна басария. Потому что ра у нас в арабском языке есть видел и есть как считал. Правильно же? Почему? Какой довод, что здесь басария, слово видел глазами? Лянна таадат или мафулин вахид. Потому что упомянут после него только один мафуль. То есть, а два мафуля, например, ты говоришь, ра-айту Мухаммада алиман. Я считаю Мухаммада ученым, допустим. Это уже у тебя руя такая кальби. فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث, то есть отсюда мы делаем вывод, что смысл хадиса من رأى منكم منكرا بعيني, тот, кто из вас увидит порицаемое своими глазами, فليغيره بيده, и пусть исправит это собственноручно. هذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين. И это условие, то есть обязательности порицания, если ты это увидишь своими глазами. Амаль ильму биль мункар, что касается твоего знания о том, что где-то есть какое-то порицаемое или что-то порицаемое, фаля яктафи биги фи уджубиль мункар, то этого недостаточно для того, фи уджубиль мункар, для того, чтобы исправление для тебя стало обязательным. Кама далля алейхи вахиру хадаль хадис, как на это указывает внешний смысл этого хадиса. قَالَ الْعُلَمَا, ученые говорят, ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ حَتَّى يَرَى بِالْعَيْنِ. Внешний хадис говорит о том, что не является для тебя обязательным исправление порицаемое, пока ты не увидишь это своими глазами. وَيُنَزَّلُ أَسَّمْعُ الْمُحَقَّقْ مَنْزِلَةَ أَرَّى بِالْعَيْنِ. И говорят ученые о том, что то, что ты услышал, то есть то, что ты действительно услышал, приравнивается тому, что ты увидел. То, что ты услышал, то есть своими ушами, если ты слышишь какой-то мункар своими ушами, это приравнивается тому, что ты увидел. Файза самия мункаран, самаан мухаккакан. Если человек услышит, то есть действительно что-то порицаемое, самия саут раджуль вамра, услышал, как, допустим, голос, услышал, как какой-то мужчина и какая-то женщина фильхальва уединились вдвоем, мухаррама, то есть в запретном уединении, самаан мухаккакан, и это своими ушами человек услышал, ярифу биякин, то есть и он знает однозначно, анна хаза мухаррам, что это является запретным, ванна гуля яфалю хаза, анна хаза мухаррам, ванна гуля яфалю, анна хаза фикалямихи, иннама гуа ма ажнабия, ванна гуля яфалю, анна хаза, ля яфалю, да, у вас тоже, ванна айна, ванна гуля яфалю, анна хаза фикалями, инна гуа ма ажнабия, тюважба залик. Ну, тут смысл такой, что он услышал своими глазами, своими ушами, что тот человек, мужчина, находится с чужой для него женщиной, и он не разговаривает. Фаину яджибу алей линкар, тоже обязан это порицать. Литанзили самаль мухаттак манзиля таназар. Потому что то, что услышал, то есть однозначно своими ушами, подобно тому, как увидел. Можно другой пример привести, баракалуфикум. Стоит, допустим, например, магнитофон. И из него выходит звук. Человек же глазами не видит, какой звук выходит. Из магнитофона может выходить Куран, правильно же? А может что исходить? Песня, музыка. Вот это такой, более такой понятный пример. То есть вот то, что он услышал своими глазами, как из колонок магнитофона выходит музыка или песня, это подобно тому, как будто он увидел. Баракло. Кадалика из-за сами асуат аль-маазиф. Вот что и говорит. Также, если человек услышит, допустим, звуки музыки. А у асуат малягин, или же звуки каких-то, допустим, игр, или же песен. Ауэмашба азалика бессималь мухаппа, то есть однозначно своими ушами услышат. Фаинна уяджибу алейхи хаза линкар, то есть он обязан это изменить. Амма гайри залик, все, что касается, все, что не заходит в эти рамки, фаля ядхуль фи хадис, не заходит в этот хадис. То есть то, что ты не услышал своими ушами, или не увидел вы своими глазами, не заходит в этот хадис. Файда алима биль мункар, если ты узнал о том, что где-то есть что-то порицаемое, فَإِنَّهُ هُنَا لَا يَدْخُلُ فِي الْإِنْكَارِ. Тут не заходит это во что? В порицание. وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي النَّصِيحَ. Это уже заходит в другой раздел шариата. Это что? Насиха. То есть дать наставление. لَنَا الْإِنْكَارْ عُلِّقَ بِرُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Потому что порицание в этом хадисе связано с чем? С видением. وَيُنَزَّلُ كَمَقَالُ عُلَمَا السَّمَعَ الْمُحَقَّقِ. И говорят ученые о том, что то, что ты услышал однозначно своими ушами, банзиль это руя, то есть это приравнивается к тому, что ты увидел своими глазами. Каль, пророк саласам, сказал, манра аминку мункара, тот, кто увидит из вас что-то порицаемое. Фекаули мункаран язару таалику лямр биль мункар. То есть мы видим здесь связь приказа с чем? С порицаемым. Дуна льваки, ну не связано с тем, кто попал в этот мункар. Это второй важный момент. Фальхукму биль амр бит тагири биль яд газа раджин иля мункар. То есть постановление о том, что надо исправить порицаемость собственноручно, связано с чем? Связано с самой порицаемой вещью. Амма льваакиф иль мункар, что касается того, кто совершает эту порицаемую вещь, хаза фихи бахтун ахар, то тут уже разбирается, то есть это уже заходит в другой раздел религии. Каля фальюга йиргу, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть изменит это, яни фальюга йиргиль мункар, пусть изменит эту порицаемую вещь, فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ عِقَابُ فَيْلِ الْمُنْكَرِ. В этом хадисе не говорится о наказании того, кто совершает этот мункар. لَنَّ فَيْلِ الْمُنْكَرِ تَكْتَنِفُهُ الْأَبْحَافِ. Потому что тот, кто совершает это что-то порицаемое, то баракалуфику могут быть разные темы с ним связаны. А у ляхвали разные положения мутааддида. فَقَدْ يَكُونُ الْوَاجِبْ مَاهُ عَدَّعَوَ بِالَّتِيهِ أَحْسَن. Может быть, с этим человеком или этому человеку достаточно просто призвать наилучшим образом. Вакад якуну танбих может просто указать. Вакад якуну хайлюля байна убайна мункар. Валиктифа бизаджри и белькаля может быть достаточно просто отдалить его от этого порицаемого и ограничиться словами. Ванахвихи и тому подобное. Вакад якуну биттазир может быть его надо будет наказать. Вакад якуну иля ахри ахвали далик иль маруфа. То есть может быть еще какие-то другие положения. Общеизвестный фикульни макамин бихаса бидалик аль макам, то есть каждое место в соответствии, то есть с требуемым положением, вама джафи мифигимин аль ахкам, то есть и все те положения, которые упомянуты в этом разделе. Аль максуд, одним словом, аль хадид далля бивагири аль таалик и уджуб линкар. хадис указывает внешним своим смыслом на то, что инкар, порицание, когда, то есть связано ваучубу, то есть с чем связано обязательство изменения, то есть обязанность изменений, ваучубу тагир билят, то есть обязательность изменений собственноручно беруя, если это увидел своими глазами, вама якуму макамаху, и все, что связано с этим бараклуфиком. Значит, у тебя речь идет о том, что ты увидел своими глазами, и второе, изменение именно этой порицаемой вещи, а не того, кто совершает эту порицаемую вещь. А тани, второй момент, бельмункар на все. Фатагируль мункар, то есть второй момент связан с чем? С самой порицаемой вещью. Фатагируль мункар, то есть изменение порицаемой вещи, я не маталян, например, раджуль амамагу зуджаджату хамр, какой-то человек, перед ним стоит бутылка вина, а у мамагу шеймин аль мульгият аль мухаррам, или перед ним стоят какие-то музыкальные инструменты. Фаинкаруль мункар ляйса гуа тааниф лиль файль. То есть порицание порицаемого – это не грубое отношение к тому, кто делает, или проявление жесткости по отношению к тому, кто совершает что-то порицаемое. Это изменение именно этой порицаемой вещи, а это этого вина, ау мин аль маляхи мухаррам, или какие-то запретные музыкальные инструменты, ау мин сур аль мухаррам, или какие-то запретные изображения, ау ашбаха залик, или тому подобное, пи тагирихи бильят маль кудра, то есть изменение собственноручно при наличии на то возможности. Тагиригу бильят маль кудра, то есть изменение рукой при наличии возможности. Аммаль файляху, фагадаляху, хокму нахр, что касается того, кто делает этот мукар, то у него другое положение, как об этом упомянул шейх чуть выше. Калифа льюгаиргу бияди, пророк саллассам сказал, пусть изменит собственноручно. Вот тагиру гуна ауджаба тагира бильят. То есть здесь изменение является обязательным чем рукой. Ваза мукайят бима идакана тагиру бильят магдур алии. И это обусловлено тем, это обусловлено наличием возможностей исправить это рукой. Амма идакана гайриль магдур алии. Если же нету такой возможности, фаинна уля яджуб, то для человека это не является обязательным. Ваминамфиля тикауниги магдур алии. То есть примером является того, тому, на что у человека есть возможность, ан якуна фи байтика лави ля кальвиля эту алей. То есть, когда этот мункар в твоем доме, над которым у тебя есть власть, я не физауджик, то есть то, что связано с твоей женой, у абнайка или с твоими детьми, у амашба адалик и тому подобное. Ауфи айтами ляк лавиля эту алей, или же, допустим, сироты, которые под твоей опекой. Ауфи макани нанта масулянгу, или же в каком-то месте, где ты являешься ответственным. Уанталь-вали али, где ты управляешь, уазанауминанвай-лехтидар, то есть это все является каким-то видом наличия возможности. Ваяджибу алейка гуна антузиляху, для тебя здесь является обязательным уничтожить эту порицаемую вещь, или избавиться от этой порицаемой вещи. Вайдалям тугаиргу биадик тасам, фатасам, если ты не изменишь это своей рукой, то ты возьмешь грех. Амма идакана фивиляете гайрик, если же это под чьей-то другой властью, под властью другого, фаинна улята адхуль кудрату гуна, то здесь уже не входит вопрос, чего возможность, то есть нет у тебя возможности над этим, а улят уджадуль кудра алей, то есть нет у тебя сил на это. Ляналь мухтадир гуа ман лягу люляй, потому что тот, кто обладает силой или возможностью, это тот, кто имеет власть. Фаикуну гуна бабу насиха лиман хада тахта виляйтихи лигвайиргу ман гуа тахта виляйтихи ва тагир фишар ляйса биман лизаля. И здесь получается гуа ман ля мухтадир. Мухтадир кто? Ман ля гу виляет, тот, у кого есть власть. Фаякуну гуна бабу насиха лиман хаза тахта виляете. И это заходит в раздел насихи тому, кто под его власти, люгаиругу, чтобы он изменил это порицание. Ман гуа тахта виляете, то есть у того, кто под его властью, вот тагир фишар ляйса биман лизали. То есть изменение в шариате, это не значит избавление от этого. А тагир, слово «изменение», оно намного шире в своем определении. В понятие изменения входит «исмун яшмилюль изаля», то есть входит «бараклуфикум» – уничтожение. «Ва яшмилюль инкар биллисан биля изаля». И также заходит порицание языком без избавления, без уничтожения. «Я не ан юкаля хаза мухарам», то есть если ты скажешь «аза харам», это запрещено. «Ва хаза ля иджус», это недозволено. «Ва яшмилю айдан иль атимат иль атикатан на хаза мункар ва мухарам», также это заходит. Или же в это заходит убеждение, что это является порицаемым и запретным. И поэтому в этом хадисе упомянуты все эти три смысла. Каля, алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фаиллям ястате ат-тагьира бияди фабилисани. Если не может изменить, то есть не может изменить рукой, то пусть изменит языком. Яни фальюгаиргу билисани, пусть изменит своим языком, омин аль-маалюм, общеизвестным является. Анна лисана ляют или мункара дайман. То, что язык всегда не может избавить, уничтожит или же избавить что-то порицаемое постоянно. Балькад язулю маагу бихасаби лихтияри льфай или мункар. То есть может быть, можно избавиться от порицаемого, если на это согласится тот, кто совершает этот мункар, то есть услышав слова порицающих. Ухадля язулю маагуль мункар, а может быть не избавиться, то есть не будет избавляться от этого порицаемого. Таколю масалли фулян, допустим, ты кому-то говоришь, ада харам, это является запретным. Ухадля мункар ля яджузуляк, это является порицаемым, недозволено тебе совершение этого. Хад янтаги, ухадля янтаги, он может быть перестанет совершать это порицаемое, может быть не перестанет. Фаинна ахбарта аль-хальк ау мукалляф аль-вааки фи хадзал мункар иза ахбарта би анну мункар ва харамун факад гайярта. И поэтому если сообщишь какому-то созданию или же какому-то совершеннолетнему, который попал в эту порицаемую вещь, если сообщишь ему о том, что это является порицаемым, что это является запретным, этим самым ты, получается, изменил эту порицаемую вещь. Ва иза сакатта, если же ты промолчишь, фаинна калям тугайр, ты не будешь считаться тем, кто изменил это собственноручно, или же языком, или же сердцем. Ваинкун талята статэ билисан, если же ты не можешь изменить это своим языком, фатугайргу билькальб тагирен лязиман ляк ля инфакуанг. Если ты не можешь исправить это своим языком, то ты обязан изменить это своим сердцем. Таким изменением, то есть от которого тебе невозможно отказаться. «Ля туазар биттахалюфиан» – нет тебе оправданий, если ты не будешь изменять это своим сердцем. Что значит изменить сердцем? «Ва-ва-ятикадуану мункару мухаррама» – это твои убеждения о том, что то порицаемое, что делают люди рядом с тобой, что это является порицаемым и запретным. «Вальбарату минефеали» – то есть и заявить свое, о своем непричастии к этому действию. «Я не биадамир рибабиги» – каким образом? Тем, что ты этим действием недоволен. «Вальгаза джаафисуна набидауд» – и поэтому пришло Сунану Абу Дауда, аннаху алейхиссалям, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иза умилятиль хатиату фил ард», если совершается какой-то грех на земле, «Кана ман шахидаха факарихаха каман габа анха», тот, кто присутствовал там, но при этом порицал это своим сердцем, он был подобен тому, кто там отсутствовал, то есть как будто его не было там. «Ва ман габа анха фарадияха», а тот, кто отсутствовал в том месте, где совершалось какой-то грех, Фарада Ига, но он был доволен этим, Кана Каманшахида, он был подобно тому, кто там присутствовал. Азаяни Анна Риба, вещай кафайлиги. Это указывает на то, что довольство чем-то подобно совершению этого чего-то. Для Анальмукар, ля яджузан юкар, потому что нельзя соглашаться с порицаемой вещью. Яни ан юкир рагульмар, то есть недозволено человеку с этим соглашаться. Валяу минджихати риба, даже со стороны довольства, вагада дагиру фикаули аззауджат, и на это указывает внешний смысл слов Всевышнего Аллаха, фаля такуду маагум, хатта яхуду фи хадифин гайри. Не сидите с теми, то есть кто издевается над знамением Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, над откровениями, пока они не будут говорить о чем-то другом, иннакум идзам мислюхум, а иначе вы будете подобны им. Во филяйте люхра в другом аяте, фаля такуд бада зикра малькаум иззалими, не сиди после напоминания с несправедливым народом. Поманджали сафимаканим юстазу уфиги биаятилля, поэтому тот, кто сидит в том месте, где издевается над откровениями Всевышнего Аллаха, то есть над Кураном или над Сунной, вагуаджали сунля юфарику гадаль макан, и он сидит там и не уходит из этого места, фагуа фи хукмель фаиль, он подобен тому, кто совершает это действие, миджигати риблагу бидалик, со стороны того, что он доволен этим действием. Ля нарады бидам кафаиль, потому что тот, кто доволен действием, подобен тому, кто совершает это действие. Камакаль уляма, как говорят ученые. И поэтому говорят в Хадсунне тоже на это указание, то, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда Маиза ради Аллаху совершил прелюбодеяние, его закидали камнями, один человек, присутствующий там, сказал, то есть что-то плохо о Маизе, что вот он совершил грех, а Всевышний Аллах скрыл этот грех, а он пришел о нем рассказал, и вот умер так-то и так-то плохо одним отозвавшись. Потом то есть один человек говорил другому. Второй промолчал, ничего не сказал. На обратном пути посланник Аллаха сам увидел мертвого осла, позвал Маиза и позвал того человека, который говорил про Маиза, и позвал второго человека, который стоял рядом с ним. И сказал, вот такой-то, идите сюда. Потом подошли они и сказали, ешьте вот этого осла. И они сказали у посланника Аллаха, да простит тебе Аллах, если бы он был живой, его нельзя кушать. А как ты нам приказываешь кушать мертвого осла? На что он сказал, то, что вы говорили про Майза, то есть намного хуже, нежели вы будете кушать вот этого сейчас мертвого осла. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шахид, или на что хочется указать, приказал обоим кушать осла. Хоть говорил только один. И поэтому, баракаллаху фикум, тот человек, который делает гыба, если рядом с ним другой находится, он тоже считается у Всевышнего Аллаха тем, кто делает гыба. Если он не порицает это, да. Потому что его нахождение, то есть присутствие этого маджиса, баракаллаху фикум, то, что он слышит это гыба, это считается тем, что он тоже делает гыба. И многие люди думают, что это если слышать. Нет, если ты зашел на сайт, на форум, на страницу, в соцсетях, и видишь, что там кто-то про кого-то делает гыба, и ты это читаешь, то ты у Всевышнего Аллаха спонтали берешь точно такой же грех, если ты это баракаллаху фикум не исправляешь рукой, если у тебя на то есть возможность, или же языком, или же баракаллаху фикум, как минимум, своим сердцем. То есть, если ты это не порицаешь, как минимум своим сердцем, ты у Всевышнего Аллаха спонтали будешь воскреснуть кем? Тем, кто делает гыба. Насаллаха аль-афа валь-афия. Дальше шейх говорит, «Иза табайяна залик, если для тебя становится это ясным», Фага гуна масаль таталляку бихадаль хадис. Есть несколько вопросов, связанных с этим хадисом. Вагьянна линкар, уджуб линкар, то, что порицание, то есть обязательность порицаема. Муаллякун биль кудра биль иджма, связано с наличием возможности по единогласному мнению. Ва муталляк бизуанни линтифа инда кафир мин ахли лилм. И второй момент, то, что порицание связано с чем? С наличием пользы. То есть, если человек склоняется к тому, что будет польза от порицания порицаемого у большинства ученых или у многих ученых. Значит, наличие возможности сделать инкар, это иджма, единогласное мнение. А того, что делать мне или не делать ему порицание, то есть, если я склоняюсь к тому, что не будет пользы от того, что я ему что-то скажу, это баракаллаху фику многих ученых, то есть, является обязательным, у других нет. Калят тайфату мин ляма, группа ученых сказали, инна маячибу линкар иза галяба адазани янтафю аль мункер яни биллисан, бима ля ядхулю тахта виляетихи. То есть ученые говорят, что является обязательным порицание в том случае, если тот, кто порицает, склоняется к тому, что если он будет говорить языком, порицать языком, что к нему прислушается. Но это при каком условии, чтобы то, в чем он порицает, не было под его властью, потому что если это под его властью, то он обязан изменить это собственноручно. Если же он склоняться будет к тому, что не будет пользы, то не является обязательным исправление этого порицания для него. Примером тому являются слова Всевышнего Аллаха, напоминай, если в напоминании будет польза. То есть Всевышний Аллах сделал обязательное напоминание в каком об условии, в чем? Пользой. То есть это, к этому склонилась группа ученых, мингум, из этих ученых, шейху ислам Таймия вагайру, то есть Ибн Таймия, рахматуллах алейхи, и другие ученые. И также на это указывает действие некоторых сподвижников, ридуанулахи алейхим. Кабни Умар, Вабни Аббас, Вагайри Гимака, Абдулла ибн Умар, ибн Аббас и другие ученые, сподвижники. Лямма дахалю, когда они вошли аля улят ва умара аль муминин, то есть к некоторым правителям, правителям верующих, фибуютихим, в их дома, вакана имдал бадль мункарат фимаджалисихим, то есть и были какие-то порицаемые вещи в тех маджисах, где они присутствовали. Фалям юнкируга, но при этом сахабы не порицали. Это по той причине, что сподвижники склонялись, что не будет пользы от их порицания. То есть, а может быть, даже это обернется чем вредом. Потому что это из тех порицаемых вещей, то есть, которые как бы приняли эти правители, и между ними то есть, стало распространенным вагаза халяфу кавль джумур, и это противоречит мнению большинства ученых. То есть, как, допустим, некоторые сахабы были в некоторых маджлисах, в мечети, допустим, когда кто-то из правителей, допустим, до того затягивал пятничную хутбу, что уже заходило время чего? Асра. И он при этом ничего не говорил баракаллаху фик. Потому что знал, что пользы не будет, а может быть даже обернется вредом. Вальчумгур халяннаху яджибу мутлакан. Большинство же ученых сказали, что нет, ваджибом является в любом случае. Саваун галяба алязан, аулям ягалибизан. То есть независимо от того, человек склоняется к тому, что будет польза или же не будет пользы. лишь не склоняется к этому. Лянна Джавлинкар лихакля, потому что обязательность порицания порицаемый из-за права Всевышнего Аллаха. Позволяет хулифия галя батузана в этом вопросе нельзя думать, то есть нельзя использовать вопрос, к чему ты склоняешься. Вальковли Тани, второе же мнение, Гулаковли Шейх Ислам Таймия, это мнение Ибн Таймия, Камазакарту Лякум, как я упомянул для вам выше, Ваджамаати Минаннаху и группу ученых, Минаннаху Яджибу Маагаля Батизан, Хаза, Ауджаху Миджиати Нусус Шария. То есть то, что является обязательным порицанием порицаемым в том случае, если ты склоняешься к тому, что в этом будет польза, и как это говорит, более правильное мнение, если посмотреть на шариатские тексты. Лянна ламаль мукаллифин мабни аляма ягльбу лязани. Потому что дела совершеннолетних строятся на том, к чему они склоняются. Наббию саллаллаху алейхи ва саллям каль, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, манра минку мункарам фалюгаирху вияди. Тот, кто видит из вас порицаемый, пусть исправит собственноручно. Фалям ястаты фабилисани. Если не может, то языком. Фалям ястаты фабикальби. Если не может, то сердцем. Вада мустита агади ташмилю идда тахваль. То есть отсутствие возможности охватывает собой несколько положений. Ядхулюфия галиба тузанан ля янтафиль хасам. То есть первое это то, что человек может склоняться к тому, что тот, кого он хочет порицать, может быть не возьмет из этого пользу, то есть не прислушается. Фамасалян, например, ида кабальта халека для ляхья. Если ты встретишь какого-то человека с побритой бородой. А у кабальта мраатан сафрат важа. Или увидишь какую-то женщину с открытым лицом. Ванаху зальк и тому подобное. Фибад лям кинати таджиду хараджан альтункерам ля. В некоторых местах ты не знаешь, то есть как будто тебе неудобно, то есть ты не знаешь, порицать или не порицать, то есть польза будет от этого или нет. Яглибу аля заннина фибад ля хваль. Иногда мы склоняемся в некоторых положениях к тому, анна на леванкарна ля мантафа уляйка бизальк. Если мы начнем порицать, то эти никакую пользу из нашего порицания не извлекут. Уля ильми гим бихави и масали, потому что они знают этот вопрос и так. Фаяктафи гуна биинкари бикальб миджехти люджуб. И тут достаточно порицать сердцем, то есть это то, что для тебя является минимальной обязанностью. Ваябка листихба фианнаху юстахаббу антабка ави шайра. И остается тогда вопрос желательности, желательно, чтобы остался этот обряд, то есть обряд приказа одобряемый, запрета порицаемый. Ван яфалиха манарада фель мустахаб. И может это делать тот, кто хочет совершить желательный обряд. Кама закарту ляка хада хиляфу кол джунгур, и как я тебе упомянул выше, это противоречит мнению большинства ученых, валякину ята айеду би маарифати халиш сахаба, однако это, говорит, подкрепляется, говорит, знакомством, если человек познакомится с действиями сподвижников, ридван Аллахи алейхим, да будет довольными Аллах, мин аннахум иннама анкару ма галяба ля зонни митифа бихи, то, что они порицали только тогда, когда склонялись к тому, что будет польза от их порицаем. Уэйля ля лязима мингу ан яасаму фитар келька фирмин аль ваджибат фи ахвалин кафирова малюма. В противном случае, то есть, понимается, что они бы брали грех во многих обязательных местах, то есть, в разных положениях общеизвестных. Каля фи ахри, то есть, вот это очень важные вещи, говорит шейх Баракулуфикум, понимая вот эти вот вещи, которые сейчас говорит шейх, ты потом правильно понимаешь истории сахабов. В тех или иных случаях, почему они вот тут промолчали, почему они вот тут ничего не сказали и так далее, бараклуфи. Халя фи ахрихи, в конце хадиса проксалсам сказал, фаилля мистаты фаби кальби, если не может, то своим сердцем вазалика дафулиман, это самое слабое проявление веры. Фаилля мистаты фаби кальби, если не может, то сердцем яни юнкер би кальби, то есть должен порицать сердцем. Валинкару билькаль порицание сердцем яне бугдль мункар. То есть это неприязнь к этой порицаемой вещи. Вакараха того. Ненависть к нему. Атикаду анну мункар. Убеждение в том, что это является порицаемым анну мухаррам и то, что это является харамом. Вазаликада афулимана это является самым слабым проявлением веры. Яне. Хада аккалью дараджать лиман. То есть это минимальная степень имана. Лянагу аль-дази яджибу аля кулли ахад, потому что это является обязательным для каждого. Кулли ахадин яджибу алейхи хаза, то есть для каждого является это обязанностью. Валяйса вараа залика мин аль-имани хаббату хардаль. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и после этого не будет из веры даже на вес маленького, даже на вес горчичного зерна. Лянна аль-мункар аль-муджма алейхи иза лям ютакад хурмату, потому что та порицаемая вещь, в порицаемости которой единогласны все ученые, если человек не будет убежден в том, что это является харамом, валям юбгиду маатикаде хурмати и не будет проявлять неприязнь к этому ненависть при наличии убеждения в том, что это является запретным, фаинна валяхатари навым фиимани, тогда он в очень опасном положении в своей в вопросе веры. Адаль хадис ядхулю фи бахфихи алинкару аля уилям. Этот хадис баракаллаху фикум, когда ученый его разбирает, разбирает раздел Баракалуфикум порицания правителей, валь-инкару аля аммати нас, порицание, вопрос порицания общих масс людей, ваят хулюатин марати блинкар, также входит в вопрос степени порицания, валь-кавайт аля те тахкуму залик, то есть те правила, на которые надо опираться, ваия кафира, их очень много, яни мабахитову, то есть всякие разделы изучаются, связанные с этим хадисом, ани мабахитову, вафрогу, кафира, то есть разные разделы, разные ответвления, ятуль макаму бидикря, то есть если начать все это разбирать, затянется урок. Валякину набиху аля масалитин мухимма закарту гаиддат маррат. Однако я хочу указать на важный вопрос, который я упоминал многократно. Вагиянна гунака фаркан мабайна насихати валинкари фишария. То, что есть разница между наставлением и порицанием в шариате. Вадаликан аль инкар адьяку минан насиха. Это то, что инкар порицания намного уже, нежели насиха наставление. Насиха исмун ам, то есть насиха это общее имя. Яшмилю ашья кафира. Яшмилю ашья кафира охватывает собой многие вещи. Кама марра маана фи хадис аддину насиха, как мы это разбирали в хадисе, религия это искренние отношения. Ваминга инкар, то есть в насиха заходит инкар порицания. Фалинкару хальмина хвали насиха, то есть порицание является одним из положений насиха. Наставление. Валихада кана мукайядан бикуюдин валягу лавабитов. Поэтому инкар, он обусловлен определенными условиями, у него есть определенные границы. Фамин лавабит из этих границ анна линкар аслан фиян якуна алянан. То, что и в инкаре, основа в инкаре, основа в порицании, то, что он должен быть на всеуслышание. Лякаули манра аминкуму мункар фалюгайиргу бияди. Потому что пророк Саул сам сказал, тот, кто увидит из вас что-то порицаемое, пусть исправит собственноручно. Халлям естаты фабилисани, если не может рукой, то языком. Вахада бишарта руятель мункар. То есть здесь условие, чтобы человек увидел эту порицаемую вещь. То есть если видит эту порицаемую вещь, значит кто-то ее совершает в открытую. Вагуна ядхуль фибахфи масалят бахатнага мирана. В этот раздел или же в этот разбор также заходит вопрос, который мы разбирали многократно. Вагиенна львулята. То, что правители юнкару алейхим изафалю мункар биамфусим, их надо порицать только в том случае, если они что-то порицаемое лично сами делают. Вараагу манфаля амамагу, и увидит это, тот порицает только тот, кто увидит, что этот правитель делает прямо перед ним. Залик ащай, валягаза йохмалю гади салифи залик. И так мы видим бараклауфикум, то есть видим, что праведные предшественники делали так. То есть, если порицали правители, то только в том случае, если правитель что-то делал собственноручно, и если это делал только перед их глазами. А что же касается в наше время большинства людей, хизбитов, которые встают на мимбары и начинают говорить о каких-то вещах, которые собственноручно правители не делали, а делали их подчиненные и так далее. Братья, в Аллахе, поверьте, что много из порицаемых вещей, которые делают какие-то люди, даже будь это министры, замы-министры, или же, допустим, например, уже где-то в периферии и так далее, правитель понятия об этом не имеет. Правитель понятия об этом не имеет. Ты говоришь, как не имеет понятия? Хорошо, у меня вопрос. Ты все знаешь, что делать. Я тебе не говорю о государстве, в котором несколько миллионов человек. Я тебе говорю о твоей семье. Вот ты, твоя жена и твои двое, трое детей. Ты все знаешь, что делает твоя жена и твои двое, трое детей, которые в твоем доме. Даже в тот момент, когда ты дома у себя находишься. Ты сидишь, например, за столом, и твой сын с другой стороны стола стоит и сидит в телефоне. Ты знаешь, что он видит, смотрит в телефоне? Или твоя жена. Может, они смотрят какой-то мункар, а ты даже понятия не имеешь. Правильно или нет? А почему ты себя оправдываешь, баракалуфикум, а правителя не оправдываешь? И вот поэтому шейх говорит, вот тут важный момент, что правителя ты порицаешь только тогда, когда он перед тобой совершает этот мункар. То есть ты видишь, что он лично его совершает, и второй момент перед тобой. То есть то, что в наше время тоже делают другие люди, баракалуфикум, читают в газетах всяких и так далее, на всяких новостных порталах они смотрят какие-то каналы, каких-то блогеров, которые ругают там правителей и так далее, там подобное, собирают информацию, мы слышали и так далее, или которые делают косвенные выводы, вот, а откуда у правителя это, а, значит, он своровал, значит, он то и так далее. И потом говорят, что они порицают порицаемое, это вообще в порицание порицаемое не входит. Значит, правитель порицается только тогда, когда ты прямо перед тобой совершает какой-то мукр, и ты ему в лицо говоришь, исправляешь это баракалуфиком, этот мукар. Если у тебя на то есть возможность. Рукой, если не можешь, то языком, если не можешь, то баракалуфиком, сердцем. Вакуллю ахадиса лятиджаат, вагия кафира. Все те хадисы, которые то есть, пришли в этом разделе, их очень много. Акфер Минашера, то есть их больше 10 хадисов, у Ифнашера хадисом Фиадальбаб, или же около 12 хадисов в этом разделе, Фиинкару Туаев Атиминасалев Лямир, то есть где упомянуто порицание праведных предшественников правителей. Ауаляль-Вали, то есть тоже правитель. Кулляум Аляга Вадаби, то есть все эти хадисы, если посмотреть, Баракулуфикум, не выходят они за рамки того, что упомянули выше. Вагаванна Гуанкарушай Раухмина Лямири Амамаум, то есть это те вещи они порицали, когда правитель делал прямо перед их глазами что-то. Валям Якун Хади Салиф Ангюнкер Валивали Шейн Аджрагу Фивиляйтиги. И не было Баракулуфикум путев праведных предшественников, если правитель делал что-то в том, что под его властью, но не перед их глазами. Валихада лям махасали мин Усман радуаллаху бадл иштихадат вакыль ли Усама бин Зейд. И поэтому, когда Усман радуаллаху сделал некий иштихад, то есть и совершил какие-то действия, и сказал кто-то Усама бин Зейду радуаллаху аля тансахли Усман, почему ты не делаешь насиху Усман? Аля тара иля мафали, разве ты не видишь, что он сделал? Каля ма инни базальтугу лягу сиррн, я ему насиха делал, то есть скрыто. Валя акуну фатиха льбаби фитна, и я не хочу быть тем, кто открывает двери смуты. Фаррака салиф иль мункар аллази юфалю амама нас. И салифы четко делали разницу между теми порицаемыми вещами, которые делаются прямо перед людьми. Кахаля амиль аллази каддама худбатай аид аля салят. Как, допустим, положение того правителя, который сначала начал худбу делать, потом праздничную молитву. Тот его баракулуфикум сахаби прямо остановил, потянул его за плащ и сказал, что худба после намаза. Застановил его, видите, начал изменять этот мункар рукой. Вакалляви ата нас вакаллябиса саубайн. Или как тот человек, который пришел и одев какие-то одежды. Вахваль кафира фигаза и тому подобные положения. Фафарраку байна махасаля мункар фи мингу амама нас алянан. То есть делали салифы четкую разницу между теми правителями, которые совершали что-то порицаемое прямо перед людьми. Вама байна ма юджриги фи вилять. И между тем, что он делал в своей власти. То есть давал какие-то указания, чтобы где-то что-то сделали. И так далее и тому подобное. Фаджалю ма юджриги фи вилять. И бабан минабаби насиха. И поэтому то, что правитель делал в своих владениях, они это относили к разделу чего? Насиха. Совета, а не инкаруль мункар. А то, что они делали в открытую перед людьми, то об этом говорится в этом хадисе. Тот, кто видит из вас что-то порицаемое, пусть исправит собственноручно. Мальхик матифидалик, то есть с учетом мудрости в этом. И поэтому один человек сказал Абдулла ибн Аббасу, да будет доволен Аллах. Аля атиль амир, не прийти ли мне к правителю? Фаамуруху ванхаху, приказать ему что-то или запретить ему что-то. Паля-ля тафаль, он сказал, не делай этого. Фаинкан, афима, фаинкан, фафима, байнаку, вабайнаху, а если даже тебе и придется, то чтобы это было между ним и тобой. Халя араэйта ин амара нибимаасия, тогда он сказал, а если он мне прикажет совершить какой-то грех. Халя амма инкана дака фаалейка идан. Если, говорит, он тебе прикажет перед тобой что-то запретное, тогда можешь уже ему приказывать или запрещать, правильно же? То есть правитель. Фадалля хаза алянна лямр ваннахи муталяку бильвали инна маякуну фима бейн альмар и вабейнаху. То есть в этом указании на то, что вопрос запрета или приказа, то есть приказа одобряемого или запрета порицаемого, связанный с правителем, это в том случае, если между тобой и фима якуну фивиляйте в том, что касается его власти. Амма идакана яфалющай амама нас, если же он делает что-то перед людьми, фаинагада яджибан юнкер манраагу бихасв лькудра, то тут уже человек может изменить перед всеми людьми, если у него есть на то мощь. Понятно, да? То есть если совершал что-то плохое перед ним, они перед всеми людьми могли это исправить. Если же ты узнаешь, что он не перед людьми что-то совершает, тогда между тобой и между ним. Уже насиха получается, да. У абихаса бельковая это лятитахку мудалик, то есть в соответствии с теми правилами, которые то есть, опускаются на эти вопросы. И да, такарра газа, если для тебя становится ясным этот вопрос, фа самма масалятун муттасуль бихаза, есть вопрос, связанный с этим. Уахи, аналькайда тулинкар мабнитун лакайда тухра, то, что правило порицания порицаемое связано с другим правилом. Закара шейху ислам тайми ибн аль-Кайм, который упомянули ибн тайми ибн аль-Кайм. وَهِيَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِنْكَارُ الْمُنْكَرَ حَتَّى تَتَيَقَنَا أَنَّهُ لَنْ يَنْتَقِلَ مُنْكَرَ عَلَيْهِ لَا مُنْكَرَ شَدَّ مِنَ. Является обязательным, или же не дозволено порицать порицаемое в том случае, пока ты не будешь убежден в том, что твое порицание порицаемое не приведет еще к худшему порицаемому. Каля шейх Устам, поэтому им Тайми говорил, وَمَا أَنْكَرَ ظَنًّا أَنَّهُ يَنْتَقِلِ, тот, кто порицает, думая или склоняясь к тому, что это может перейти, то есть к чему-то худшему, фаинну яфам, то он берет за порицание свой грех, хатта ятаякана анна инкарагу саюнкилю альмункара, альмункара алей иля магу авдаль. До тех пор, то есть он возьмет грех, пока он не будет убежден в том, что его порицание чего-то порицаемое не приведет того, кого он порицается, к лучшему положению. Вакаткаля баду ахлилим, некоторые ученые сказали, инна хаза муджмун алей, то, что это является единогласным мнением среди всех ученых. Вамасталя ли хаза ибн аль-Кайм би масаиль кафира, ибн аль-Кайм рахматуллахи алей привел много разных примеров, фи китаби алям аль-муакиин, своя книга алям аль-муакиин, факаля масалян сказал, например, если ты придешь к каким-то людям, которые играют какую-то запретную игру, а уяштагилюна бикут виль маджун, или же, например, читают какие-то плохие книги, фаинанкарта алейхим залик фаиннаху яктанифу ахваль, если ты начнешь порицать их, то это приведет ему к одному из следующих положений. Аль-ауль. Ан янтакилю мин хадаль мункар иля магу анкару мин. Они перейдут от этой порицаемой вещи к тому, что еще хуже. Хаза харамун билиджма. То это является однозначно запретным, то есть порицать таких людей. Яни. Яхруджу мин лягвихи билькуту билятисали бинисай мубашартан. То есть если он, допустим, читает какие-то плохие книги, и ты начнешь его порицать, и он пойдет и начнет связываться с женщинами. Ау иляру ятинисай мубашартан. То есть, ну, скажем, какие-то порнографические журналы смотрит. И ты начнешь его порицать, и он пойдет прямо на женщин этих самих смотреть. Или же смотреть на этих женщин. Ау маш бадалик или тому подобное. Фагаза мункар ашаддумин. То это, говорит, намного хуже мункар. Фабакаю аляль ауаль акаллю хатарам фи шариати минатихалли мункар фани. То есть оставить его на том, на чем он был, меньше вреда в шариате, нежели он перейдет к тому, что хуже. Аль-Халю Сани, второе положение. Значит, первое, если ты его порицаешь, и твое порицание приведет к чему-то худшему. Второе. Аньянтакля магуа хайрун вадин. То есть, если он перейдет к тому, в чем есть добро или в чем есть религиозность. Адагуа лазияджибу маулинкар. То есть, в таком положении ты обязан исправлять это порицание. Вассалис, третье положение. Аннауянтакля мингайля мункар юсавы. Он перейдет к другому, к другой порицаемой вещи, равной по своему греху. Хаза махалю иджтихад. Этот вопрос возвращается к чему? К иджтихаду того, кто порицает. Ворраби ан янтакли мингу ля мункарин ахрат. Четвертый, он перейдет просто на какую-то другую порицаемую вещь. То есть совершал какую-то одну порицаемую вещь, ты начал порицать, он оставит эту и начнет что-то другое порицаемое делать. Закарна арба. Мы сказали, баракалуфикум, четыре положения. Мункар ашаддумин, то есть когда переходит к чему-то худшему. Вамункар ахр, просто к другой порицаемой вещи. Вамункар мусауи, к такой же порицаемой вещи, или хайр. И четвертое, к чему-то лучшему. Хави арбату аксам, эти четыре положения, или мункар ахар, то есть когда мы говорим о вопросе тому, что он переходит к чему-то другому, хазаидн ля чувствует, это тоже является недозвольным. Вайдакан или мункар мусауи, если же он перейдет к подобному мункару, фагада махалю штигад, то это вопрос штигада. Вайля хайри, фагада ваджиб, если же он к чему-то лучшему перейдет, то это является обязательным. Вайля мункар ашадду мингу, фагада ля чувств, если же он перейдет к чему-то наихудшему, то это является недозволенным. Фатахассаля мингу анна фамма халятайн. То есть отсюда мы делаем вывод, то, что есть два положения. Яхруму фиги малинкар. То есть когда инкар является запретным. Вагиядан такаля ми мункар иля мункарин ахр гайр мусауи. То есть если человек переходит к другому мункару, и ты не знаешь, подобен ли он первому. Валя мункар яни иннака ма тадри иннаху мусауин. То есть переходит к такой вещи, ты не знаешь, подобна она ей или нет. Или же перейдет к чему-то наихудшему, биякиник, и ты в этом убежден, хаза харамут билиджма, то такое порицание однозначно является, по единогласному мнению, является запретным. Вассалис, третье положение, ньянтакля мункар мусауи, фагаза фи махалю иджтихад. Если же он перейдет к подобной порицаемой вещи, то это вопрос иджтихада. То есть следует делать инкар или нет. Вараби ньянтакля хайр, то есть когда человек оставит что-то порицаемое, начнет делать что-то хорошее, а за яджибу магули кар, то есть в таком случае является обязательным порицанием. Вадакара кисса лишейх ислам таймия аннаху марра ва таифатун мин асхаби аля каумин мин татар ильабуна бишатранч. Ибн Кайм упомянул историю, в которой рассказывался о том, что шейх ислам со своими товарищами однажды проходил рядом с людьми из числа монголо-татаров, которые играли в шахматы. Вайшрабун аль-хамр фишари мишавари димишк аляна. И распивали вино на одной из улиц Дамаска. Факаля ахаду асхаби шейх ислам таймии, и один из товарищей ибн Таймия сказал, рахматуллах алей, аля нункер аля гауляй, почему бы нам не начать порицать этих людей? Факали шейху ислам ибн Тайми сказал, да, гум астафи. Фаинна иштигалюхум, а фаинна иншигалюхум бидалик ахвану мин ан яису фил муслимин. То есть то, что они заняты этим, это, говорит, намного меньше вредом, нежели они сейчас начнут нападать на мусульман. Ван яатаду алейхим, то есть и убивать их. Вагада мин альфик лявым, это является великим пониманием со стороны Тайми. Лянна гада мункаруну мухарму валякинну касар. Потому что то, что делали эти монголо-татары, это является порицаемым, запретным, однако это порицаемая вещь ограничивалась только ими. Валинкарихи алейхим кад якуну магу ан янтаклю мункарин мутаадин аля бад мусульмин. И если бы они начали порицать этих монголо-татар, то, может быть, это перешло бы на какую-то порицаемую вещь, которая бы уже отразилась на некоторых мусульманах. Вамалюман альмункар касар агвану мин альмункар мутаадди. И общеизвестно то, что ограниченные, то есть на каких-то лицах порицание или порицаемые вещи, которые ограничены на каких-то лицах, намного легче и проще, нежели тот мункар, который, от которого могут пострадать окружающие. Ази бадуль мабахиф аллати яхсуну зикраха инда хазал хадис. И это есть некоторые моменты, то есть, которые хотелось бы разобрать, баракаллаху фикум, при разборе этого хадиса. На этом, иншаллах, пока ограничимся, иншаллах, в следующем уроке почитаем слова шейха Утсаймина. Джазакум Аллаху хайран.